Глава восьмая. Концерт. Телефон Вая Татапу обычно молчал. Звонили только поставщики клеров или отдыхающие, чтобы заранее известить о своем приезде. В целом же до появления на курорте Гаунта и Дайкона телефон звонил крайне редко. Теперь же, когда в Айататапу поселились настоящие люди, события стали развиваться так, как предсказал в свое время мистер Кестинг. Уже в первый уикенд после приезда Гаунта курорт буквально заполонили толпы туристов, нагрянувших якобы для того, чтобы поглазеть на термальные источники, а на самом деле, как вскоре выяснилось, мечтавших хоть краешком глаза взглянуть на Джеффри Гаунта. Туристы со скучающим видом бродили по веранде, неестественно долго копошились за чаем и приставали к Хою, стараясь выпытать у нее, где скрывается Гаунт. Самые настойчивые прихватили с собой альбомы для автографов, которые перекочевывали от Хои к Дайкону, а затем подали в руки Гаунт. К удивлению миссис Клэр, актер с удовольствием расписался в каждом из них. Тем не менее, вплоть до той минуты, когда последний из туристов, не скрывая разочарования, покинул курорт, Гаун скрывался в своих апартаментах. Лишь однажды мистеру Квестингу удалось под каким-то нелепым предлогом выманить его на веранду, однако, обнаружив, что его обманули, Гаунт обрушил на Квестинга такую гневную тираду, что незадачливому бизнесмену пришлось спасаться бегством. В этот субботний день туристов на курорте не было, однако телефон звонил почти не переставая. Верно ли, что вечером состоится концерт? Будет ли выступать мистер Джеффри Гаунт? Можно ли приобрести билеты? И пойдет ли выручка в патриотический фонд? В конце концов, миссис Клэр пришлось даже отправить Хою к старому Руа за подробными сведениями. Девушка вскоре возвратилась и, громко хохоча, передала, что маури ждут в гости всех, всех. Народ маури вообще отличался необычайным радушием и гостеприимством. Если скрестить горделивых шотландских горцев с открытыми и общительными ирландцами, получится маури. Вот почему старый Руа не выказывал ни малейшего беспокойства, узнав, что намечавшиеся было скромные посиделки с участием нескольких гостей превратились в широкое и шумное событие. Хои, вернувшаяся в сопровождении Эру Саула и нескольких улыбчивых юнцов, сказала, что в селении вовсю кипит работа, мужчины сколачивают скамейки, но Руа спрашивает, нельзя ли передать с юношами несколько кресел для размещения самых почетных гостей. — Космар, — сказал один из юнцов, — огромная толпа, приходить, миссис Кер, осень, хороший концерт, сам мэра приходить, людей много, ух! — Послушай, Мауи, — улыбнулась миссис Клэр, — ты ведь когда-то неплохо учился в воскресной школе. Почему ты перестал говорить так же правильно, как прежде? — Некогда ему, — ухмыльнулся Эру. Хоя прыснула. — Передайте Руа, что мы с радостью дадим кресло, значит, и сам мэр приедет. — Да, миссис Кир, мы будем хороший концерт делать. Не волнуйтесь, ух! — Надеюсь, обойдется без спиртного? — строго спросила миссис Клэр. В ответ грянул нестройный хохот. — Не хотите же вы, чтобы мистер Гаунт решил, будто наши парни не умеют себя вести? — Не страхуйся, — поспешно заверил Мауи. Эру разразился обидным смехом. Миссис Клэр холодно посмотрела на него. — Он хотел сказать, не бойтесь, — довес от смеха, — пояснила Хоя. — Всем чай хватать, — добавил Мауи. — Замечательно, — улыбнулась миссис Клэр. — Что ж, ребята, заходите и берите кресло. — Дедушка вот еще что просил передать, — сказала вдруг Хоя, протягивая миссис Клэр конверт. Письмо от старого Руа было написано столь изысканным слогом, что даже лорд Честерфилд позавидовал бы его красноречию. Суть заключалась вот в чем. Сами маори, понятное дело, даже не смели надеяться на то, что мистер Гаунд посетит их в иной ипостаси, нежели в качестве почетного гостя. Однако до них докатились кое-какие слухи со стороны Пакеха. Если, по мнению миссис Клэр, слухи эти не лишены основания, Руа был бы весьма и весьма признателен ей за заблаговременное предупреждение, чтобы маори успели соответствующим образом подготовиться. Миссис Клэр в некотором замешательстве передала письмо Дайкону, который отнес его хозяину. «В переводе с языка маори», — улыбнулся Дайкон, — «это означает, что они умоляют вас выступить. Что делать, сэр? Составить отказ в таком же высокопарном стиле?» «Отказ?» — вскинул брови Гаунд. «С какой стати? Поблагодари старика от моего имени и напиши, что я с удовольствием выступлю. Программу обдумаю позже». «Мне кажется, я брежу», — заявил Дайкон Барбари после раннего ужина. «Не понимаю, что на него нашло. Прежде он бежал от уличных концертов, как от чумы, а тут вдруг соглашается выступать, да еще на такой площадке. Мне самой все происходящее в последнее время кажется каким-то чудесным сном», — призналась Барбара. Дайкон потер кончик носа и уставился на нее. «Почему вы так меня разглядываете?» — удивилась девушка. «Ой, а я и не заметил», — опешил Дайкон. «Должно быть, вы считаете, что я не имею права радоваться из-за мистера Квестинга и неминуемого краха, который нас ожидает?» «Нет, нет, что вы, уверяю вас, я тоже разделяю ваш восторг. Просто что? Хотелось бы, чтобы это подольше продлилось». «Ах, вот оно что!» Чуть помолчав, Барбара снова заговорила. Когда она вскинула голову, Дайкон заметил, что лицо ее побледнело. «А я вот совсем об этом не думаю. Я просто принимаю все, как есть. Я ведь ни на что особенно и не рассчитываю. Я просто счастлива, и все». Дайкон прочитал в ее глазах признание. Да, она себя выдала. Чтобы хоть как-то скрасить горечь ее слов, он поспешно произнес. «Вы сегодня замечательно выглядите. Наденьте новое платье». Барбара кивнула. «Да, я не стала одеваться к ужину из-за мытья посуды. Хоя просит, чтобы ее отпустили пораньше, но я вовсе не то имела в виду, говоря о счастье». Не желая услышать из ее уст подлинную причину, Дайкон поспешно переменил тему. «Неужели вы до сих пор не знаете, кто прислал вам эти подарки?» «Нет, ей-богу, видите ли, — сказала Барбара, потупившись, — у нас нет друзей в Новой Зеландии. А ведь такой подарок может сделать только самый близкий человек, верно, фактически член семьи. Вот почему все это выглядит так загадочно». Из столовой вынырнул мистер Квестинг в вечернем костюме и ослепительно-белом жилете. В зубах у него торчала неизменная сигара. Насколько все знали, на концерт его не приглашали, но Квестинг определенно решил воспользоваться открытым характером этого мероприятия. «Что там за разговоры про новое платье?» — с места в карьер брякнул он. «Ой, я же опоздаю!» — выдавила Барбара и скрылась в доме. Дайкон невольно подумал, что ни у кого другого во всем белом свете, за исключением мистера Квестинга, не хватило бы наглости столь бесцеремонно влезть в чужую беседу. Сбитый с толку, Дайкон растерянно пробормотал что-то насчет неизвестного благодетеля. Мистер Квестинг воспринял эту чушь вполне спокойно. С минут он даже не отвечал. Потом, метнув на Дайкона хитрый взгляд, произнес: «Так значит, это ваша работа? И наша красотка ни о чем не подозревает? Но надо же! Кто бы мог подумать? Я думаю, — сказал Дайкон, пытаясь придать голосу твердости, готовый лягнуть себя за неосторожность, — что платье прислала ее тетушка. Из Окленда, да? Я этого не говорил». «Верно, мистер Монте-Кристо, не говорили». Квестин прищурился и доверительно добавил: «Да будет вам, мистер Белл, мне все известно». «Как?» — вскричал, не удержавшись, Дайкон. «Но откуда, черт побери?» «Мне кое-что рассказала Дороти Л'Амор». «Кто?» «Так я прозвал нашу смуглую леди», — пояснил мистер Квестинг. — А, с облегчением вздохнул Дайкон. — Вы имеете в виду Хою? — А вы-то знаете, кто этот благодетель? — спросил мистер Квестинг, лукаво подмигивая. — Тетка! — Вне всякого сомнения, — твердо ответил Дайкон, решивший держаться до конца. — Она иногда присылает мисс Клэр одежду. Должно быть, в одном из писем мисс Клэр упомянула этот магазин в Окленде. — А-а-а! Вот оно что! — протянул мистер Квестинг. — Как бы невзначай, да? Ах, шалунья! — Ничего подобного! — яростно вступился за Барбару Дайкон. — Вполне естественный поступок. — Хорошо, хорошо, мистер Белл! — замахал руками Квестинг. — Вы меня уговорили, надо же! Индия! И он шагал прочь, с сомнением мотая головой. — Догадался, мерзавец! — прошипел себе под нос Дайкон. — И ведь при первой же возможности наверняка выболтает Барбаре. Он протер очки и с ненавистью посмотрел вслед удаляющемуся мистеру Квестингу, чтоб ему пусто было. Отстроенный с помощью современных технических средств, клуб, тем не менее, представлял собой традиционное сооружение маори. Единственный зал был накрыт покатой крышей, зонтом, нависавшей над стенами. Опоры и брусья украшали затейливые полинезийские рисунки. Главная опора была выполнена в виде исполинского деревянного идола с угрожающе торчащим языком и выпученными глазами-ракушками, грозного символа процветания и воинственности племени. Зал, обычно пустой, сейчас был заставлен всевозможными скамьями, лавками, креслами и стульями. Кресла, любезно предоставленные клерами, красовались в почетном первом ряду. Перед ними возвели наспех сколоченные подмостки, украшенные папоротниками, искусно вышитыми гобеленами, британскими флагами и лентами серпантина. На задней стене висели репродукции с изображениями трех английских королей, две фотографии бывших премьер-министров, а также увеличенный фотоснимок Руа в роли депутата парламента. На подмостках стояли обшарпанное фортепиано, три стула и стол с неизменными для любого британского сборища графином воды и стаканом. Маури собрались в зале чуть ли не с утра. Кто-то сидел на корточках, кто-то примостился у края сцены или на скамьях, которыми были заставлены все углы помещения. Среди них был и Эру Саул в окружении молодежи. Из его группы то и дело доносился громкий смех. К 7 часам, извая от Атапу, подошли Саймон, Колли и Смит. Каждый из них принес еще по креслу. Смит мигом затесался в компанию Эру Саула. — Ну что, Эру, — провозгласил он, похлопав себя по подозрительно оттопыренным карманам, — закатим сегодня танцы. — Ни за что. — Никто вам не позволит, — послышался женский голос. В прошлый раз вы так наклюкались, что танцы превратились в обжиманцы. Все, теперь доверие к вам подорвано. — Жаль, — вздохнул Смит. Среди публики обращала на себя внимание престарелая и величавая миссис Тепапа, которая по случаю торжества нацепила поверх европейского наряда роскошную национальную юбку. Принцесса великого племени Трараус. Она в соответствии с древними традициями могла еще прихвостнуть и сплошь татуированным подбородком. Изъяснялась почтенная прародительница только на языке маори. В половине 8 начали собираться гости из Гарпуна и окрестностей районов. Старый Руатекаху в накидке из перьев поверх своего парадного костюма прошел на почетное место к миссис Тепапа. Без 5:50 прибыл сам мэр с супругой и, обмениваясь рукопожатиями со всеми желающими, также прошествовал в первый ряд. К этому времени зал был полон, публика забила даже проходы. Оставалось свободным только несколько кресел для высокопоставленных гостей. В зале стало заметно душно. Маори были убеждены, что спертый воздух исходит от пакеха, тогда белые винили в удушливом запахе маори. 8 часов вечера интерес собравшихся ненадолго всколыхнуло прибытие полковника Клэра, мистера Квестинга и мистера Фолса. Они пришли пешком, срезав путь через горячие источники. Миссис Клэр, Барбару, доктора Акрингтона и Гаунта должен был привезти на машине Дайон. Их появление ждали с стороны шоссе с минуты на минуту. По знаку миссис Т. Папа стайка девушек в национальных одеждах пробила сквозь толпу и впорхнула на подмостки. Каждая девушка держала в руке тугой шарик на веревочке, сплетенный из листьев. Когда снаружи послышался приветственный рык клаксона, по меньшей мере два десятка человек поспешили сообщить, что узнали автомобиль Гаунта. И тут же гул и жужжание голосов в зале стихли. В наступившей тишине громко и протяжно прозвучало приветствие старого рва. «Хайрамаи! Это Уруранги! Наваитава!» Каждый слог произносился со своей особой интонацией. Так мог звучать голос ночного ветра, прилетевшего с далеких морей. Первозданный голос, чуждый и непонятный для белого человека. По сигналу миссис Тепапа девушки вытянули вперед руки, и тугие шары ритмично заколыхались в такт неслышной музыки. Руа организовал почетному гостю торжественный прием в давно забытой традиции маори. — Но ведь мы должны как-то ответить, — сказал Гаунт, выбираясь из машины. — У кого бы узнать, что он такое сказал? — Я не вполне уверен, — ответил Дайкон, — но кажется, что... Мне приходилось слышать нечто подобное. По-моему, он сказал, что мы все братья, поскольку происходим от одних прародителей. Еще он просит нас представиться. — Но им прекрасно известно, кто мы такие, — произнесла миссис Клэр. — Да, некоторые их обычаи выглядят нелепыми, но зато они так стараются нам угодить, милые создания. — Разумеется, — кивнул Гаунд. — Жаль все-таки, что мы не можем ответить им тем же. Под приветственный шелест голосов Гаунт поздоровался за руку с Руа. «Да, он в своей стихии!» — с завистью подумал Дайкон. «Здорово у него это получается!» Пройдя вслед за Гаунтом в зал, Дайкон впервые увидел Барбару в новом платье. Девушка опаздывала, и все остальные уж сидели в автомобиле, когда она примчалась, запыхавшаяся и закутанная в шаль определенно индийского происхождения. Сбивчиво пробормотав извинения, Барбара пристроилась сзади, и Дайкон успел только заметить, что ее волосы слегка поблескивают. Заметила это и миссис Клэр, которая, повернувшись, уставилась на дочь и спросила: «Не пойму, что это у тебя с прической? Может быть, тебе хоть немного распушить волосы и зачесать их на лоб?» На что Гаунд быстро заметил: «А я вот как раз подумал, как красиво уложены волосы у мисс Клэр». Доктор Акрингтон, который сидел и молчал как рыба, вдруг прокашлялся и пробасил, что концерт станет для них суровым испытанием. «Да-да, именно, суровым испытанием. Спертый воздух, деревянные лавки, вонищи и кошачьи вопли. Надеюсь, Гаунт, вы не строите на этот счет иллюзий, не ждете чего-то особенного. Туземцы вконец развращены собственным бездельем и преступным идиотизмом белых. Мы насылали на них полчища миссионеров, чтоб бедняги перестали пожирать друг дружку, и тут же подсовывали им дрянное виски в обмен на их земли. Мы излечили их от замечательно удобного первобытно-общинного строя, научив взамен лодорничать и получать подачки в виде государственного пособия. Мы отобрали у них вождей, подсунув профсоюзных боссов, даже от свободной любви мы их отучили, вознаградив венерическими болезнями и священными узами брака. Джеймс, такой народ мы погубили! Посмотрите на их молодежь, торчат в пабах и борделях. Джеймс!» Гаунт, посмеиваясь, напомнил, как батальон маори доказал, что боевой дух предков в них еще не угас. «Доказал!» — запальчиво ответил доктор Акрингтон. «И именно потому, что в армии с ее простым и ясным порядком они чувствуют себя, как рыба в воде». Остаток пути никто не раскрывал рта. Снаружи было темно, и Дайкон не разглядел Барбару. Он только успел заметить, что накидку она оставила в машине. Теперь же, шествуя за девушкой по проходу, Дайкон понял, что Гаунту и впрямь удалось сотворить чудо. Вращаясь в театральной среде, молодой человек научился воспринимать костюм как предмет искусства, и сейчас, любуясь Барбарой, он оценивал ее чудесное превращение со смешанным чувством восхищения и утраты. Гаунт обошел его на повороте, и теперь уж с ним бесполезно тягаться. «Немного спустя», — уверял он себя, — «я все равно полюбил бы ее, даже если бы гадкий утенок так и не превратился в прекрасного лебедя, я бы показал всем и ей самой тоже, чего она стоит на самом деле». Барбара села в кресло между Гаунтом и дядей. На всех кресел не хватило, и Дайкону пришлось пристроиться на страшно неудобном стуле во втором ряду. — Чтобы не забывал свое место, — сказал он себе, презренный клерк. Тем временем на сцену поднялся Руа. В коротком вступительном слове он рассказал, что многие песни маори так или иначе связаны с погребальным ритуалом. Эти песни не предназначены для посторонних ушей. Но есть одна, которую исполнит сегодня, и при воспоминании о которой всех слушателей еще долгое время будут пробирать мороз по коже. — Сочинила песню, — сказал Руа, — еще в давние времена одна древняя представительница своего рода. По случаю гибели девушки, которая случайно, сама того не ведая, совершила страшное святотатство и поплатилась за него, сорвавшись в Туапу-Тапу. И он пересказал ту ужасную легенду, которую в свое время поведала Смиту. — Именно эта песня, — пояснил Руа, — не относится к ритуальным, и поэтому на ее публичное исполнение не наложено тапу. Старик бросил взгляд на Крестинга, и глаза его гневно сверкнули. Руа высказал также надежду, что песня покажется слушателям интересной. Песня оказалась короткой и довольно простенькой. Однообразная мелодия, сопровождавшаяся незатейливыми словами. Дайкон подумал, что напугать такая песня может лишь того, кому понятен ее смысл. Лишь в самом финале, когда голос гибнущей в кипящем озере девушки пронзительно зазвенел, Дайкона на мгновение впрямь охватил леденящий ужас. Тягостные впечатления, оставшиеся после исполнения песни, не смогли развеять ни танцоры, ни чревовещатель, ни вундеркинд, ни певица, пытавшаяся развлечь публику. Гаунт предупредил, что хотел бы выступить последним. С торжественностью, которую Дайкон счел нелепой, актер предложил Барбаре самой сделать выбор, и девушка тут же попросила, чтобы он исполнил монолог из Генриха V. Тот самый, что вы читали в то утро. Дайкон сразу сообразил, как Гаунт обхаживал девушку, пока они с Саймоном лазили по горам. Боже, как все это мерзко! — подумал он. Впоследствии Гаунт говорил, что передумал и буквально в последнюю минуту решил перенести чтение этого монолога напоследок, ведь публика наверняка вызвала бы его на бис. Однако Дайкон был убежден, что на его решение повлияла прозвучавшая песня о трагической смерти девушки. Как бы то ни было, но начав выступление с монолога епископа Кентерберийского о Франции, Гаунт переключился на короля Генриха. «Могу я с чистой совестью по праву потребовать, что мне принадлежит?» И дочитал до конца. Как прадед мой во Францию вторгался, в страну незащищенную, шотландцы врывались, как поток в разлом плотины, напором буйных полнокровных сил. Сам по себе монолог был довольно мрачный, от мастерского исполнения Гаунта вообще бросало в дрожь. Когда Гаунт закончил читать, секунду или даже больше в зале стояла гробовая тишина, после чего зрители бешено зааплодировали. Замерзли, должно быть, вот и решили погреться, — съязвил потом Дайкон в разговоре с Барбарой. Гаун, довольный приемом, поклонился публике и затем исполнил еще один монолог из Генриха V с такой страстью и воодушевлением, что маури в едином порыве повскакали с мест и устроили актеру неистовую овацию. Пришлось ему на бис прочитать и монолог Генриха в английском лагере под Азинкуром. Сияющий Гаунд сошел со сцены. Как всякий большой артист, он считал, что публика должна прежде всего влюбиться в него самого и лишь потом в Шекспир. Впрочем, так расшевелить аудиторию, до того едва ли знакомую с начальными строками из монолога Гамлета «Быть или не быть», было и впрямь сродни подвигу. Руа, расхаживая взад-вперед, как принято у маури, тепло поблагодарил Гаунта сначала на родном языке, потом на английском. Концерт вплотную приблизился к торжественному финалу. «А теперь», — объявил Руа, — «король!» Имеется в виду гимн «Боже, храни короля». Однако не успели зрители встать, как на сцену выскочил Квестинг. Нет смысла приводить его речь целиком. Достаточно сказать, что это было торжество воинствующей пошлости. Причем пьян Квестинг не был, хотя и мог, как потом выразился Колли, вот-вот скопытиться. Он вновь вызвал Гаунта на сцену и заставил добрых четверть часа беспомощно переминаться с ноги на ногу. Мистер Квестинг, по его собственным словам, пытался воздать дань истинному гению, тогда в действительности самым бессовестным образом рекламировал курорт, используя Гаунта в качестве приманки. Что хорошо для знаменитого Джеффри Гаунта, хорошо для всех, вот к чему он гнул. Честные обитатели Вайататапу были готовы провалиться сквозь землю. Дайкон заметил, как самодовольное блаженство на лице Гаунта сменилось выражением крайнего возмущения. Барбара с не меньшим ужасом наблюдала, как закипает ее дядя. Да нельзя, довольный мистер Квестинг, наконец, покинул сцену, затем мэр пропел первые строчки гимна, тут же подхваченные все аудитории, после чего заждавшаяся публика повалила к выходу. На открытом воздухе всех ждали чай и неимоверное количество яств. Поспешив к Гаунту, Дайкон застал того буквально клокочущим от ярости. Правда, внешне это проявлялось только в шумном дыхании и подчеркнутой вежливости. В последний раз Дайкон видел его в подобном состоянии во время репетиции сцены боя в Макбете. Тщедушный актер, игравший Макдуфа, едва державший в руке меч, так пятился и уклонялся от натиска Гаунта, что в конце концов тот рассвирепел и молодецким ударом наотмашь рубанул робкого противника, сломав ему ключицу. Гаунт, не обращая внимания на секретаря, пил чай с молоком и любезничал с Барбарой. К ним приблизился доктор Акрингтон и, прерывающимся от бешенства голосом, извинился за Квестинга, не особенно стесняясь в выражениях. Дайкон несколько раз явственно расслышал часто повторяющиеся выражения «надрать задницу». Ему вдруг показалось, что они с Барбарой суетятся и хлопочут, словно секунданты распетушившихся боксеров. В самый разгар этой весьма оживленной пантомимы подоспел ее виновник, мистер Квестинг собственной персоной. Привычным жестом, воткнув большие пальцы в проймы белого жилета, он принялся раскачиваться на ногах, загадочно поглядывая на Барбару из-под полуопущенных век. — Ну надо же! — промурлыкал он. — Какая приятная компания! Все в сборе! Говорят, наша красавица до сих пор не догадывается, кто прислал ей эти подарки. Кто бы мог подумать, а? Тетка, значит, из Индии, да? Ну, дела. Если Квестинг намеревался привести всех в замешательство, то он своего добился. После неловкой паузы Барбара, судорожно сглотнув, выдавила: «А разве это не тетя? Не может быть!» «Я ничего не говорил!» — вскричал мистер Квестинг, напыжившись от удовольствия. «Могила!» — он подмигнул Барбаре, игриво ткнул доктора Акрингтона в бок и покровительственно похлопал Гаунта по спине. «Здорово сработано, мистер Гаунт! Немного сложновато, по-моему, но им понравилось. Да, я не скучал. Я ведь, знаете ли, и сам в свое время выступал. Анекдоты там всякие». Он подмигнул актеру и вдруг, заметив рядом Руа, продолжил тем же тоном: «Молодчина, Руа! Ваши ребята поработали на славу. Еще увидимся». Заприметив мэра, он поспешил к нему, насвистывая мелодию «Песни смерти». Гаон проводил его испепеляющим взглядом и процедил какое-то непечатное выражение. Положение спас Руа. Так, во всяком случае, решил Дайкон. Проявив недюжинные дипломатические способности, старик сначала заговорил зубы доктору Акрингтону, а потом ухитрился вырвать из цепких лап Квестинга мэра с супругой и представил их Гаунту. Уже направляясь к выходу, Гаунт шепнул Дайкону, что не поедет с ним в машине. «Но, — начал было Дайкон, — делай, как тебе говорят, — насупился Гаунт, — я пойду пешком». Не забыв попрощаться с Руа, Гаунт тихонько улизнул. Оставшиеся были вынуждены давать длительное интервью молоденькому репортеру из «Гарпунского курьера», который, упустив главную добычу, терзал вопросами лиц, приближенных к великому артисту. Наконец доктор Акрингтон изрек: «Вы как хотите, а я ухожу». «Постой, Джеймс, — возразила миссис Клэр, — а как же твоя нога?» «Я же сказал, Агнес, я иду пешком, — сварливо ответил доктор Акрингтон. — А ты можешь прихватить с собой Эдварда, я скажу Гаунту». Прежде чем Дайкон, отделенный от доктора Акрингтона несколькими новыми знакомыми, успел его остановить, доктор уже выбрался из клуба через боковой выход. — Что ж, — обратился Дайкон к миссис Клэр, — может быть, действительно пригласить полковника? — Да, наверное, — закивала смущенная миссис Клэр, — я его позову. — Эдвард, а где же он? Полковник был уж довольно далеко. Дайкон видел, как его седая голова мелькнула в толпе у самого выхода. — Мы отыщем его снаружи, — сказал он, — нужно только выбраться отсюда. — Ну и давка, — заметил невесть, откуда взявшийся мистер Фолс, — как в старом добром Лондоне. Дайкон обернулся и посмотрел на него. Что-то в его словах показалось ему странным. Мистер Фолс вопросительно приподнял бровь. — А он хорошо смотрится, — вдруг вспомнилась Дайкону расхожая среди театралов фраза. — Похоже, полковник нас бросил, — как бы невзначай произнес мистер Фолс. Медленно продвигаясь к выходу, Дайкон вдруг ощутил безотчетную тревогу. Почти панику. Он с ужасом вспомнил растерянное лицо Барбары. Неужели она приняла развязную болтовню Квестинга за чистую монету и поверила, что платье от него? Что же делать? Нельзя же выдавать Гаунта. Кстати, куда он запропастился? В подобном состоянии актер способен совершить любую глупость. Дайкон вполне допускал, что Гаунт в данную минуту пытается отловить Квестинга, чтобы поговорить с ним по-мужски. Наконец они выбрались на свежий и еще очень теплый воздух. Ясное небо было усыпано звездами, на его фоне четко вырисовывались крыши домов Хапуруа. Высокая изгородь из переплетенных ветвей Мануки напоминала о тех временах, когда каждое поселение Маури окружали высокие стены. Большинство гостей уже разъехались. Из темноты доносились голоса, в том числе один довольно гневный. — Маури! — определил Дайкон. Откуда-то сбоку полились звуки нежной песни. Ночь стояла такая тихая, что в промежутках между куплетами слышалось зловещее хлюпанье «Таупо-тапу» и других грязевых источников. Вслед за полковником куда-то исчез и мистер Фолс. Миссис Клэр стояла у входа, оживленно беседуя с миссис Тепапа. «Может, подгоним пока сюда машину?» — предложил Дайкон Барбари. Молодой человек был преисполнен отчаянной решимости, наконец, переговорить с Барбарой с глазу на глаз. Девушка быстро зашагала вперед, и он последовал за ней, то и дело спотыкаясь в темноте. — Садитесь на переднее сиденье, — сказал он. — Я хочу поговорить с вами. Однако, уже сидя в машине, Дайкон еще долго молчал, не зная, с чего начать. — Послушайте, — заговорил он наконец, — ведь вы решили, что это Квестинг прислал вам подарки, да? — А кто же еще? — вспыхнула девушка. — Вы же видели его довольную рожу, слышали его тон. И вдруг с трогательным простодушием спросила: — Мне ведь и правда идет платье, верно? — Господи! — не удержался Дайкон. — Да вы и в своей старой одежде были очаровательны. — Неправда! — надулась Барбара. — Ну что же мне теперь делать? Самому вернуть ему наряд или просить папу? Я должна была бы возненавидеть свое новое платье, но отчего-то не получается. — Господи! — — вскричал Дайкон. — Ну как же можно быть такой недогадливой? Почему вы вбили в свою хорошенькую головку, что ваш благодетель Квестинг, он, между прочим, отъявленный скупердяй? — Слушайте, давайте договоримся так. Если подарки прислал Квестинг, то я сам куплю Ваеатапу и открою в нем сумасшедший дом. Идет? — Откуда вы знаете, что это не он? — «Я хороший психолог», — соврал Дайкон. «Если вы думаете, что такой человек, как он, не способен на подобные поступки, — с горячностью заговорила Барбара, — то ошибаетесь. Вы же сами видели, как экстравагантно он порой себя ведет. Нет, как раз от него можно ожидать чего угодно». Дайкон смешался. «Не знаю», — промямлил он наконец. «Сама мысль о его причастности к этой истории представляется мне не только абсурдной, но даже идиотской». «Если вы считаете меня идиоткой, — вспыхнула Барбара, — я вообще не понимаю, зачем вы суете нос в наши дела?» Она всхлипнула и добавила дрожащим детским голоском. «Я понимаю, вы считаете меня ужасно глупой». «Такого несправедливого упрека чувствительная натура Дайкона не выдержала. — Если хотите знать, — яростно заговорил он, — то я сразу понял, что вы нарочно строите из себя дурочку. Если бы не все эти ужимки и дурацкие жесты, вас бы вообще считали первой красавицей. — Вот это уж верх наглости! — голос Барбары повысился почти до крика. — Как вы смеете так со мной разговаривать? Возмутительно! Вы сами хотели, чтоб я честно сказал? — Ничего подобного! Никто вас не просил! Дайкон промолчал, поскольку это было сущей правдой. — Все мне ясно. Я уродина, неуклюжая идиотка, и вообще раздражаю вас. — Да замолчите же вы! — не помня себя, завопил Дайкон. Нет, он вовсе не собирался ее целовать. В его мозгу и мысли такой не было, — говорил он потом себе. И все-таки каким-то непостижимым образом это случилось. А начав, Дайкон уж не мог остановиться, хотя в голове настойчиво звенело. — Прекрати, дубина, что ты вытворяешь? — Нахал! — только и вымолвила Барбара, отпихивая его. — Животное, попридержите язык! — Барби! — — послышался голос миссис Клэр из темноты. — Девочка моя, где ты? — Здесь! — во всю мощь крикнула Барбара. К тому времени, как миссис Клэр приблизилась, Барбара уж выскочила из машины. — Спасибо, милая, — сказала ее мать. — Могла бы и не выходить. Извини, что я так застряла. Мистер Фолс повсюду разыскивал Эдварда, но он, наверное, уже ушел. Она уселась спереди по соседству с Дайконом. — Больше ждать никого не будем. Залезай, детка, не задерживай мистера Белла. Барбара открыла заднюю дверцу, а Дайкон потянулся к ключу, когда в ночи громко прозвучал душераздирающий крик, от которого у всех волосы на голове встали дыбом. Этот ужасный истошный вопль длился около 2 секунд. но и потом, казалось, продолжал висеть в воздухе, совершенно осязаемое ощущение, давно переставшее быть звуком. Все головы, как по команде, повернулись в одну сторону, на лицах застыл почти животный ужас. В наступившей могильной тишине с неестественно жуткой четкостью послышалось чавканье тау-по-тапу, хлюп, хлюп, хлюп.